Системные объекты – принцип системности. В качестве системного может рассматриваться любой объект, и грецкий орех, и пишущая ручка, и многое другое. Но не ко всем объектам целесообразно применять принципы и методы системного подхода. Их использование требуется в тех случаях, когда системные эффекты выражены достаточно интенсивно. С этой точки зрения все существующие в мире комплексы или совокупности можно подразделить на такие, в которых слабо выражены черты внутренней организации. И связи частей носят внешний, случайный, нестабильный характер. И такие, в которых явственно выражены системные связи. Объекты первого типа условно называют неорганизованными совокупностями. К ним относят различные конгломераты. Это, скажем, куча камней, случайное скопление людей на улице и тому подобное. Входя в состав такого объединения или покидая его, элементы не претерпевают каких-либо серьезных изменений. Свойства совокупности в целом почти совпадает с суммой свойств частей. Такая совокупность либо полностью лишена системно-структурного характера, либо он слабо выражен и им можно пренебречь. Системные объекты обладают целостной устойчивой структурой. Для них характерны системные эффекты, появление новых свойств, возникающих в результате взаимодействия элементов в рамках целого. Примерами системных объектов могут служить кристаллы, архитектурные сооружения, биологические организмы и многие другие предметы. Для системных объектов типична также иерархичность строения. Последовательное включение систем более низкого уровня в систему более высокого уровня. Системой называют таким образом непроизвольно выбранное множество предметов и связей между ними, а упорядоченную определенным образом целостную структуру, единый сложный объект. Так в структуре живых организмов легко обнаружить различные органы, способные функционировать только во взаимодействии друг с другом и только в составе данных организмов. В технике практически любое устройство или инженерное сооружение также состоит из ряда деталей, узлов и тому подобных элементов, функционирующих совместно, во взаимосвязи и только в данной конструкции, способных обеспечить достижение цели, для которой это устройство или сооружение создавались. Основным принципом разграничения и самих системных объектов также служит более слабый или более сильный характер системных связей. К первому типу относят такие объекты, элементы которых взаимосвязаны, не составляют простой арифметической суммы, вне связи с целым теряют ряд свойств, но все же могут быть выделены и как самостоятельные. Такие объекты иногда называют неорганичными системами. В отличие от органичных систем, сложных объектов с ярко выраженными системными связями, чертами целостности. Системные объекты такого типа, биологический организм, человеческое общество и другие, не допускают обособления элементов. В отрыве от целого элементы таких систем не только теряют ряд свойств, как в первом случае, но вообще не могут существовать. Органичные системы проходят в процессе их развития последовательные этапы усложнения и дифференциации. Существенную роль в них играют генетические связи. В методологии системного исследования наряду с понятиями «система», «элемент», «структура» важную роль играют понятия «связь», «целостность», «функция», «иерархия» и «среда». Система может быть понята как нечто целое лишь в сопоставлении со средой, ее окружением. В зависимости от характера отношений со средой различают такие типы поведения систем, как реактивные, определяемые преимущественно средой, адаптивные, определяемые средой и функцией саморегуляции, присущей самой системе, активное, в котором существенную роль играют собственные цели системы, преобразование среды в соответствии с потребностями системы. Наиболее высокоорганизованными являются самоорганизующиеся системы, адаптирующиеся и обучающиеся, или системы с обратной связью. поведение системы в них постоянно приводится в соответствии с изменяющимися внешними условиями, сигналами среды. Это предполагает наличие в сложно организованных системах процессов управления. Такие системы включают в себя не только связи координации, согласованного поведения элементов в пределах одного уровня, но и связи субординации. В них присутствуют особые управляющие механизмы, через которые структура целого воздействует на характер функционирования и развития частей. Биологические корреляции, центральная нервная система, органы управления, система норм в обществе. Долгое время казалось, что размышления о понятиях части целое, простое и сложное, элемент и структура, интересны только философам, в крайнем случае части ученых-теоретиков. Положение в корне изменилось, когда жизнь вплотную подвела людей к таким практическим задачам, для решения которых потребовалось изучение и одновременный учет не просто большого, а можно сказать огромного числа качественно разнообразных предметов, явлений, процессов и связей между ними. Особенно нагляден переход к таким задачам в технике 20 века, когда возникли так называемые особо сложные технические системы, структура которых состоит уже не из десятков и сотен, а из десятков и сотен тысяч взаимосвязанных деталей и узлов. Первые такие системы, их так и назвали «большие системы», были созданы в области телефонной связи. В середине 20 века пальму первенства перехватили радиолокационные, радионавигационные, вычислительные и прочие технические системы, состоящие из сотен тысяч и миллионов отдельных радиоэлектронных элементов. Несколько позднее сложные многофункциональные системы стали обычным явлением почти во всех областях технической деятельности. Оказалось, что для проектирования, создания и использования таких систем нужны не только физические, химические и другие специально научные знания, но также понятийный аппарат, отражающий особые свойства сложных технических систем, что стимулировало рост интереса к предельно общим знаниям, закрепленным в философских категориях диалектики. Со временем выяснилось, что сходным образом обстоит дело не только в технике, но и во многих других областях знаний. Так возник и стал быстро развиваться системный подход, применивший выработанные в диалектике философские знания как основание принципиально новой системной методологии. Она представляет собой совокупность методов изучения, создания и применения сложных технических, биологических и социальных систем. Принцип системности и связанный с ним системный подход – важное методологическое направление в современной науке и практике, воплотившее в себе целый комплекс идей теории диалектики. Каковы же основные принципы системного исследования? Исходным пунктом всякого системного исследования является представление о целостности изучаемой системы, принцип целостности. Это предполагает рассмотрение объекта с двух позиций. Соотнесение объекта со средой, внешним окружением и путем внутреннего расчленения самой системы с выделением ее элементов, свойств, функций и их места в рамках целого. При этом свойства целого понимаются с учетом свойств элементов и наоборот. Представление о целостности системы конкретизируется через понятие связи. Среди различных типов связей особое место занимает системообразующие связи. Разные типы устойчивых связей образуют структуру системы, то есть обеспечивают ее упорядоченность. Характер этой упорядоченности, ее направленность характеризует организацию системы. Структура системы может характеризоваться как по горизонтали, связи между однотипными, однопорядковыми компонентами системы, так и по вертикали. Вертикальная структура предполагает выделение различных уровней системы и наличие иерархии этих уровней. Способом регулирования многоуровневой иерархии, обеспечения связи между различными уровнями, является управление. Этим термином называют разнообразные по жесткости и формам способы связи уровней, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие сложных систем. Иерархичность строения – специфический признак системы, а связи управления – одно из характерных выражений системообразующих связей. При исследовании систем, располагающих собственными органами управления, рассматриваются также цели и целесообразный характер их поведения. Существенная черта целого ряда системных объектов состоит в том, что они являются не просто системами, а самоорганизующимися системами с целесообразным характером поведения. В этом случае источник преобразования системы или ее функций обычно заключен в самой системе.